Глава восьмая. А в тронном зале, прямо перед взором короля Кастилии, Леона и Астурии, спор знатных рыцарей, казалось, дошел до последней точки кипения. Казалось, еще мгновение, и рыцари бросятся друг на друга. Но строгий и сдержанный взгляд монарха упал на раскрасневшееся лицо конфидента. «Мой конфидент, Дон Гуан Кихадо, тебе слово!» Король приподнял указательный палец, и молчание воцарилось в тронном зале. Дон Кихадо приблизился к помосту, на котором стоял королевский трон, и, взглянув вверх, склонил голову перед королем. «Я конфидент короля, выдвигая обвинение против человека, который должен был стать моим сыном. Будьте все свидетелями!» Конфидент обвел взором присутствующих и продолжил. «Этот рыцарь мог стать моим сыном. И вот теперь, поверьте, если б я не был уверен в том, что это правда, никогда не признал бы дона Гонсало де Гусмана-младшего изменником короля». Рыцари сжали кулаки и приблизились к дону Гуану Кихадо, как бы поддерживая выдвинутое им обвинение. А за спиной Родриго де Гусмана стояло гораздо меньше, около дюжины рыцарей. Правда, все они были уверены в обратном. Они давно знали Гонсало де Гусмана, и каждый из них мог дать на отсечение свою правую руку. Они были уверены, что дон Гонсало де Гусман не мог предать короля, и поступил правильно. К трону короля Кастилии, Леона и Астурии приблизился седовласый дон Родриго де Гусман. Все замолкли, ожидая, что скажет отец обвиняемого. Дон Родриго почтительно поклонился своему королю и бросил взгляд на дона Кихадо. «Нет, ваше величество», — дрогнувшим голосом сказал он, «я должен возразить вашему конфиденту. Мой сын никогда не мог поступить как предатель короля. Он честный рыцарь и честный человек. Я тоже был вашим конфидентом, ваше величество». «Это было давно», — выбросив вперед руку, отрезал король. «И, пожалуй, лучше, если этот спор будем решать мы». «Нет, ваше величество. Здесь были произнесены такие слова, после которых мне уже невозможно жить». «Что вы имеете в виду, Родриго?» «То, что ваш конфидент назвал моего сына предателем короля, значит, предателем родины. А это неправда. И я хочу, чтобы он извинился немедленно. Перед лицом короля, перед всеми рыцарями». Дон Кихадо вздрогнул и положил руку на рукоять своего тяжелого меча. На его лице была написана ярость, брови сошлись к переносице. Лоб избороздили морщины, желваки судорожно заходили на его щеках. Король медлил. Он переводил свой взор с одного рыцаря на другого, не решаясь, кому из них отдать предпочтение. Старый де Гусман сделал еще один шаг к человеку, который оскорбил его сына, а значит, задел его честь. «Дон Гуан Кихадо из Овьедо», — зычно бросил пожилой рыцарь, «ты должен извиниться, потому что, назвав моего сына предателем, ты сказал неправду. Значит, ты лжец. Лжец!» Дон Кихадо зло усмехнулся, потом взглянул на короля и спрашивая у него разрешение для ответа. Король едва заметно кивнул. «Я Дон Кихадо из Овьедо, конфидент короля, и мне не хотелось бы обогрять свой клинок кровью старика. Все знают мою жизнь». «Все знают, что я готов, не задумываясь, отдать ее за нашего короля, за нашу Кастилию, и никто не имеет права называть меня лжецом». «Ты лжец!» — вновь воскликнул старый де Гусман. «Лжец!» Конфидент короля снял боевую перчатку и, подойдя к дону Родриго де Гусману, сильно хлестнул ею по лицу старика. Все присутствующие вздрогнули. Подобного никто не ожидал. Все знали, что дон Родриго де Гусман честнейший человек и до последнего дыхания предан королю. Все помнили его заслуги, его многочисленные ранения в битвах и то, что полжизни старый воин провел в седле, защищая короля и Кастилью. В тронном зале воцарилась мертвая тишина. Было слышно, как поскрипывают пояса, прерывистые, взволнованные дыхания, и, казалось, был слышен даже стук сердец. Дон Гонсало де Гусман понял, что что-то случилось, потому что гулы, крики, доносившиеся из зала, внезапно оборвались. Камила, сцепив пальцы рук, окаменела, ее взгляд сделался смертельно испуганным, а лицо побледнело. «Гонсало», — тихо произнесла девушка, — «что там случилось?» «По-моему, спор окончился», — ответил ей Дон Гонсало. «Но что все это значит? Чем он окончился? Почему воцарилось такое жуткое молчание?» «Не беспокойся. Все будет хорошо. Наш король мудр. Да, но его окружают льстецы и обманщики». Камила осеклась. Ее дядя был тоже в окружении короля. Она, конечно же, не сомневалась в его порядочности, но тот был обманут доном Мануэлем Ортега и мог сгоряча принять неправильное решение. Камила медленно двинулась к дверям, ведущим в тронный зал. Дон Гонсало де Гусман остановил ее. «Нет, Камила, это не наше дело. Мы не должны вмешиваться». Девушка замерла, не зная, что делать. «Я брошусь к ногам короля. Я буду его умолять сквозь слезы», — говорила она. «Камилла, я же просил тебя, не нужно меня жалеть. Правда всегда победит. Рано или поздно обман рассеется. Но это значит...» Глаза Камиллы округлились от ужаса. «Что мы сейчас должны будем расстаться? Тебя вынесут наказание. Это, может быть, даже изгнание. Но ты же любишь меня?» — спросил Дон Гонсало. Камилла молча кивнула. Ее губы задрожали, а на глазах заблестели слезы. «Любимая», — Дон Гонсало обнял Камилу, — «ты же обещала, что я никогда больше не увижу твоих слез». Девушка учащенно дышала, казалось, она вот-вот потеряет сознание. Из последних сил она старалась сохранять присутствие духа. «Я не верю, что ты виновен», — внезапно твердым голосом произнесла она. «Я никогда в это не поверю. Я люблю тебя». «Я вижу, ты сомневаешься», — проговорил Дон Гонсало. Камила бросилась к нему, обняла. «Я дала тебе клятву, и ничто не может нас разлучить, сколько бы лет не пришлось ждать». «Что бы ни случилось?» — спросил молодой де Гусман. «Что бы ни случилось?» — подтвердила Камила. «Мы всегда будем вместе. Даже если мы будем далеко друг от друга, души наши будут встречаться». Вскоре после того, как граф Кихадо бросил вызов дону Родриго де Гусману, король поднялся с своего места и покинул зал. Королевский совет был отложен на послеобеденное время. Все рыцари понимали, что старый дон Родриго уже не жилец на этом свете. Ведь ни один славный рыцарь пал от меча конфидента короля. Все чувствовали, что произошло непоправимое. Нельзя было бросать вызов старику. Но в то же время обвинение, брошенное в лицо конфиденту, тоже было тяжким. Назвать такого человека лжецом осмелится не каждый, даже отстаивая честь своего сына. Отец и сын столкнулись в длинном переходе королевского замка. Лицо дона Родриго де Гусмана было отрешенным, щека горела. «Что случилось?» Дон Гонсало бросился к своему отцу. Старик, казалось, не твердо стоит на ногах. «Я сказал, что конфидент короля лжец». «Я слышал это, отец. И граф Кихадо бросил мне вызов». «Он осмелился это сделать?» — вскричал Дон Гонсало. Старик кивнул. «Конечно, моя рука уже не сможет твердо держать меч, но я не позволю бросить тень на имя де Гусманов». «Он ответит за это», — сказал молодой де Гусман, беря отца за плечи и заглядывая ему в глаза. «Я заставлю его извиниться перед тобой». Старик отвел взгляд. «Не думаю, что он согласится. Думаю, поединку быть. Я еду к нему». вскричал Дон Гонсало, и не успел отец остановить сына, как молодой человек побежал по гулкому переходу, не обращая внимания на тех, кто попадался ему на пути. Все уступали ему дорогу, ибо глаза молодого рыцаря горели страшным огнем. Было видно, что он вне себя от ярости. Выбежав во двор, он буквально вырвал поводья из рук конюха, вскочил в седло и, что было духу, помчался к дому графа Кихадо. У ворот его остановили слуги. «Граф приказал вас не пускать». Но Дон Гонсало де Гусман, даже не слезая с коня, ногой оттолкнул слугу и помчался к крыльцу. Он спрыгнул с коня на крыльцо и взбежал на второй этаж. Перед ним были двери покоя конфидента короля. Только тут Дон Гонсало остановился и перевел дыхание. Он боялся, что застанет графа Кихадо вместе с Камиллой и не сможет выплеснуть свою ярость, вспыхнувшую в его душе. Ее ласковый взгляд мог сделать чудо. Но чуда не произошло. Когда тяжелые створки дверей распахнулись под могучими руками Дон Гонсало, он увидел графа Кихадо, стоявшего лицом к огню, пылающему в камине. Тот даже не обернулся на звук открывающихся дверей. Дон Гонсало прошел через зал, стены которого были увешаны оружием. В нишах громоздились вражеские знамена, добытые конфидентом короля на поле боя. «Граф Кихадо!» — грозно произнес Дон Гонсало де Гусман, и хозяин дома обернулся. Он, казалось, с сожалением смотрел на молодого человека. Ведь всего несколько дней назад Дон Кихадо бросился бы навстречу такому гостю, назвал бы своим сыном. А теперь между ними выросла стена ненависти, которую не мог переступить ни один из них. Жарко пылал камин, потрескивали поленья, и красные отблески огня плясали на шелковом плаще конфидента короля. Над камином висели щиты с различными гербами, с арабскими надписями, мусульманские знамена. «Что тебе надо?» — резко выкрикнул Дон Кихадо, обращаясь к молодому рыцарю. «Зачем ты пришел в мой дом? Ведь я запретил тебе здесь появляться. Камилла не хочет видеть тебя». «Вы, Дон Кихадо, оскорбили моего отца». Глаза молодого де Гусмана сверкали ненавистью. Он был готов выхватить свой меч из ножен и наброситься на обидчика, но сдерживал себя. Если б перед ним был кто-нибудь другой, а не дядя Камилла, он бы, не задумываясь, бросился в схватку, чтобы кровью смыть позор оскорблений. Но перед ним стоял Дон Гуан, дядя Камиллы, достойный рыцарь, который презирал смерть. И теперь Дону Гонсало де Гусману нужно было пустить в ход все свое красноречие, чтобы уговорить его извиниться перед отцом, попросить прощения за нанесенное оскорбление. Дон Гонсало понимал, что это почти невозможно, что вряд ли конфидент короля согласится взять свои слова назад, тем более что они были брошены перед лицом короля, но все же... Стоило попробовать, ведь до этого их объединяли добрые чувства, да и теперь их объединяла любовь к Камилле. Дон Гонсало унял дрожь в руках и посмотрел на конфидента короля. Перед ним был тот же самый человек, что и раньше, только теперь отношения их были совершенно иными. И самое ужасное было в том, что Дон Кихадо и Дон Гонсало де Гусман оба были уверены, что поступили правильно и благородно. Никто из них не хотел менять свои взгляды, никто не хотел брать свои слова обратно, но одному из них нужно было это сделать. Или только кровь одного из них могла смыть позор оскорбления. «Дон Кихадо», — проговорил Дон Гонсало де Гусман, — «я не хочу, чтобы наши одежды были испачканы позором, и я не хочу, чтобы между нашими родами пролегла кровь». «Чего ж ты тогда хочешь?» — надменно спросил Дон Кихадо. «Я хочу, чтобы вы извинились перед моим отцом и тогда мы сможем покинуть Толедо». На губах графа Кихадо появилась презрительная усмешка, но она тут же исчезла, и лицо конфидента окаменело. «Я не могу этого сделать. Я понимаю ваши чувства, граф. Но все-таки вам придется извиниться перед моим отцом, потому что вы не правы». «Я не то что не хочу извиняться. Я просто не умею этого делать», — холодно произнес граф Кихадо. «Я никогда и ни перед кем не извинялся, потому что думаю, прежде чем наносить оскорбление. Граф, я прошу вас, если вы найдете в себе силы извиниться, то дворяне будут уважать вас еще больше. Ведь храбр не тот, кто налево и направо раздает оскорбление, а тот, кто находит в себе силы исправить ошибки». «Я ошибся?» Вновь надменно изумился граф. «Если бы я не был уверен, что ты изменник, я бы не сказал подобного твоему отцу». «Если б я знал, что я изменник, — ответил ему дон Гонсало, — то не стоял бы здесь перед вами. Камилла не могла бы полюбить предателя». Упоминание о Камилле чуть не привело графа Кихадо в бешенство, и он с трудом сдерживал свои чувства. Ему не терпелось поквитаться с молодым де Гусманом, принесшим столько бед и забот в его дом. Дон Гуан еще помнил о своей племяннице, и только это удерживало его от того, чтобы оголить меч. Поэтому он сказал: «Возвращайся домой, дон Гонсало, и забудь о Камилле. Слов и извинений от меня не услышит никто». Дон Гонсало сделал последнюю отчаянную попытку. Он приблизился к дону Кихадо и, крепко сцепив перед собой руки, произнес: «Я умоляю вас, граф, видите, я унижаюсь перед вами лишь только за тем, чтобы вы исправили свою ошибку и извинились перед моим отцом. Ведь он ни в чем не виноват, как не виноват и я. Пожалеете, граф, гордого старика». «Я не жалею никого, особенно тех, кто пережил полезность своей жизни», — ответил дон Гуан, и на его губах появилась презрительная улыбка. Но дон Гонсало де Гусман все-таки сдержался и на этот раз. «Я умоляю вас, граф, я унижаюсь перед вами. Я прошу вас сказать всего лишь два слова. Простите меня. Неужели это так тяжело сделать?» «Я не скажу их никогда. Вы этих слов от меня не услышите, не будь я доном Кихадо, конфидентом короля. А теперь, дон Гонсало, уходи. Я не желаю больше видеть тебя в своем доме». «Граф, вы заставляете меня обогреть мою жизнь и жизнь Камиллы вашей кровью». «Что?» — воскликнул граф Кихадо. «Твоя гибель, дон Гонсало, не принесет мне чести». И конфидент короля, медленно развернувшись, двинулся прочь из покоев. За его спиной лязгнул меч. Дон Гонсало де Гусман обнажил оружие. «Дон Гуан, я прошу вас в последний раз извиниться перед моим отцом». Конфидент короля стоял как памятник. Он смотрел на своего противника и улыбался. «Ну что же, я вижу, что в Кастиле еще не умерли понятия чести и рыцарские нравы. Я ценю твою смелость, дон Гонсало, но я не хочу драться с тобой, потому что твоя участь предрешена. Теперь я понимаю, почему когда-то считал тебя достойным моей племянницы. Хорошо, что хоть капля благородства осталась в твоей душе, дон Гонсало, а теперь езжай домой и постарайся меня больше не беспокоить». Конфидент короля собирался уйти, но дон Гонсало де Гусман уже отстегнул ножны и со злостью бросил их на каменные плиты пола. Зазвенел металл. Конфидент короля остановился и медленно обернулся. Он презрительно взглянул на сверкающее лезвие меча в руках дона Гонсало, так как был уверен, что легко сможет победить этого молодого человека. Ведь ему не было равных среди рыцарей всего королевства, и доказательством этому были военные трофеи, развешанные на стенах этого зала.